Повелители плоти уж отодвинули границу метрополии от нашего анклава на сотни верст. Верная мысль, согласился я. Пока весть дойдет до правителей метрополии, пока кого-нибудь отправит, чтобы все проверить, пройдет много времени и вы, при нашей поддержке окрепните и укрепите рубежи. Осталось придумать звучное название королевства и отшлифовать детали, а потом можно уже преподносить на блюдечке широкой общественности новую картину мира. Есть конструктивные мысли по этому поводу, Виталия, впервые вмешалась в наш диалог Алена, что в переводе с древнего наречия означает «торжество жизни». Виталия, попробовал слово на вкус хорей. Да, мне нравится, и будет выглядеть очень символично. Я в деле. Пожав друг другу руки, мы принялись обсуждать подробности предстоящего мероприятия. Все должно пройти настолько эффектно, чтобы ни у кого не осталось ни малейшей тени сомнения в эпичности события. Нельзя допустить внутреннего раскола. Даже самые преданные воины Варкара и Аларма должны признать власть нового короля Виталии, а для этого надо умаслить вождей и сделать их своими герцогами и знаменосцами. В общем, опыт в данном вопросе у меня довольно богатый, так что Харей получил максимально точные инструкции и покинул нашу комнату, довольный как слон. Уверен, что этот лис не задумал какую-нибудь подлость. Проводив нашего гостя, спросила у меня Алена. «Поживем, увидим, Аленка», улыбнулся я. «Поживем, увидим. Давай спать, завтра будет очень интересный и насыщенный событиями день. Не хочется ходить вялыми. Как говорится, утро вечера мудренее». Глава 9. Сердце. Харею хватило 5 минут, чтобы начисто разбить своего противника. Несмотря на отличную технику, после коварного удара Аларм ушел в глубокий нокаут. И как так вышло, что в предыдущем цикле Варкар победил в турнире? Ладно, неважно это сейчас. Пришло время толкнуть свою речь и объявить о создании нового королевства. Говорил я долго. Харей просветил меня по поводу местной географии, так что я сыпал знакомыми местным названиями, когда перечислял якобы захваченные повелителями плоти территории. В конце я со скорбью на лице сообщил, что метрополия пала под натиском врага, но иерархи не пожелали бессмысленно губить всех жрецов. Вместо этого они снабдили их секретными методиками создания и зачарования оружия, которые они разработали буквально за несколько часов до падения столицы, и отправили их искать выживших, с наказом выбрать достойнейшего воина, чтобы короновать его. Народ откровенно охреневал от всего происходящего, а уж когда я показал всем корону и торжественно нацепил ее на голову Харея, после чего его вены загорелись радужным огнем, то вообще выпал в осадок. Получилось очень эффектно. Затем слово взял Харей и поведал, что с честью принимает бремя власти и объявляет, что отныне эти земли будут называться Королевство Виталия, оплот жизни среди океана смерти, и что его верные друзья и боевые товарищи Аларм и Варкар получают высший аристократический титул и становятся герцогами двух провинций пока еще маленького королевства и опорой трона. Харей объявил, что жрецы возглавят атаку на Зиккурат и уничтожат повелителей плоти, что отсрочит атаку на королевство, а потом уйдут искать других выживших, чтобы передать знания им. Потом Харей долго говорил о планах укрепления обороны, о возможностях, которые открываются благодаря стараниям жрецов, что каждый воин может заслужить себе дворянский титул и так далее. В общем, к финалу этого представления довольны были абсолютно все, включая двух новоявленных герцогов, которые прилюдно преклонили колени и дали клятву верности королю Виталии. Далее был пир, который больше напоминал общую пьянку. Людям надо было переварить и осмыслить все услышанное и свыкнуться с новыми реалиями жизни, а крепкий алкоголь как раз располагает к открытому общению. Главное, чтобы мертвые в этот момент в атаку не пошли, но с этим вроде бы все нормально. Харей распорядился оставить дозорных, да и мое крысиное воинство расползлось уже по большой площади и предупредит в случае возникновения проблем. Мы с Аленой долго засиживаться не стали. Работы полно, но своих шпионов я к празднующему королю и двум его герцогам подослал. Да и вообще, мышки то и дело сновали среди травы и слушали разговоры. Мало ли какие настроения ходят в толпе. Если заранее не выявить потенциальных заговорщиков, можно получить удар в спину, а оно мне надо. Больше всего я опасался за Верикарда, но, как оказалось, напрасно. Отец отослал его в замок и запретил показываться на людях, пока шумиха хоть немного не уляжется. Сын бывшего вождя не осмелился ослушаться. Ох и наслушались крысы за стенами его комнаты разнообразных проклятий, которые он бросал на нас с Аленой. Эх, ничему его жизнь не учит, не смог правильно понять причину и следствие и во всем винит других, вместо того, чтобы обратить внимание на себя и работать над исправлением собственных ошибок, чтобы не допустить подобных проколов в будущем. Именно из таких людей и получаются правители, которые в угоду раздутому эго разваливают империи, что поколениями строили намного более великие предки. Ладно, пусть новоиспеченный герцог сам разбирается со своим отпрыском, главное, что под ногами больше мешаться не будет, и то ладно. Неделя пролетела быстро, мы окончательно решили вопрос с акромантулами. Теперь единственный оставшийся проход перекрыт надежной стеной с мощными воротами, сквозь которые не сможет пробиться ни один паук. Я поделился с местными одним очень интересным алхимическим зельем под названием «Жидкий огонь». По сути, это напалм, которым защитники подземного форта могут отгонять тварей от стены. Ну и в войне с мертвецами живой огонь тоже будет эффективен. Температура горения там такая, что довольно быстро обращает кости в прах. Итоговым качеством магической стали я оказался недоволен. Слишком уж в кустарных условиях пришлось организовывать цех. Оружие из такого сплава разрушится в течение года, но за это время я успею перебросить в этот мир необходимое оборудование, и Харей сможет организовать нормальное производство, и тогда клинки станут вечными. Ну или сам буду поставлять оружие надлежащего качества, в обмен на мифрил. Мы с новоиспеченным королем уже договорились, что в максимально сжатые сроки отстроим вокруг межмирового портала высокую стену, а потом и вовсе накроем его крышей, чтобы никто посторонний не смог его обнаружить. Замаскируем все под складское помещение, а потом рядом и замок отстроим. В общем, планов, как обычно, громадье, осталось только реализовать их в жизни. Самой большой сложностью для нас будет закрепиться в эпицентре. Теперь, когда отвечающий за этот сектор стиратель мертв, есть шанс отжать этот важнейший стратегический объект себе, и мифриловая руда – это тот самый ключик, который поможет достичь цели. При помощи этого уникального минерала можно создать антимагический купол. Накроешь таким определенную область, и ни один системный монстр не сможет пройти внутрь. Вернее, пройти-то он сможет, вот только лишится всех своих способностей и превратится в легкую цель, которую можно уничтожить даже обычным стрелковым оружием. Тонкостей с этим вопросом очень много, ведь антимагическое поле распространяется на всех, кто находится внутри, но, как обычно, есть кое-какие лазейки. Наличие специального артефакта из магической стали окружает владельца барьером, который позволяет пользоваться магией внутри купола. Артефакт чертовски сложный, но моих навыков в артефакторике хватит для изготовления таких изделий. В связи с этим договорились, что часть оставшейся мифриловой руды я заберу с собой для организации безопасности портала с нашей стороны. Я подробно описал, какие твари могут прийти, если не предпринять определенных мер, и Харей согласился, что если что-то и делать, то с двух сторон одновременно, но он пожелал переместиться в наш мир и увидеть все своими глазами. В принципе, проблем в этом я не вижу. В любом случае надо будет наладить коммуникацию, так что можно и небольшую экскурсию устроить. Вечерами мы сидели над картами и составляли план нападения на Зиккурат. Воспользовавшись своими уловками, я инициировал перерождение части своего мышиного воинства в нежить и заслал к ближайшим Зиккуратам. Разведданные из стана врага нужны как воздух. Вряд ли так называемым повелителям плоти под силу опознать в скелетах мышей и крыс законспирированных агентов, которые вот уже несколько дней шныряют по оккупированной нежитью территории. Собранные данные меня не радовали. Предположения подтвердились. Некроманты уже накопили достаточное количество нежити, чтобы начать полномасштабное вторжение в анклав, то есть уже в королевство Виталия. Причем нам с Аленой сильно повезло. Мы столкнулись с рядовыми скелетами, которых местный умелец поднял из груды костей, а не с элитными отрядами рыцарей смерти в полных латах и с нормальным оружием. Таких отрядов не сказать, чтобы много, но они есть, как есть и, помимо пушечного мяса, легионы среднеэкипированной нежити. Хуже всего для нас обстоят дела в Зиккурате, что находится рядом с межмировым порталом. Мои опасения, что некроманты получают от него энергию, подтвердились. Концентрация тварей там просто зашкаливает, причем не абы каких тварей. Страшно представить, сколько мобов прошло на эту сторону за время работы межмирового портала, и все они переродились в нежить и пополнили мертвое воинство повелителей плоти. Боюсь, что отряд Харея долго против такой толпы не продержится, ну да ничего, долго и не надо, мы с Аленкой быстро прикончим некромантов, а после их смерти груда костей уже никому не причинит вреда, тем более что я еще не все свои козыри вскрыл. Будет у бойцов короля Хария подмога. Когда я пригнал к лагерю 30 акромантулов, народ сильно всполошился. Еще бы, таких особей они видели очень редко. Стражи королевы не часто покидают нижние уровни пещеры. Каких трудов мне стоило подвести к ним зараженных крыс и подчинить своей воле, не хочется даже вспоминать. Столько бравых крысиных агентов пало при выполнении этой миссии, но оно того стоило. 30 элитных паучьих воинов, закованных в твердый хитин, наделают очень много шума и привлекут дополнительное внимание повелителей плоти к нужному нам участку. Ну и жизни людей сберегут. В качестве усиления я приказал изготовить по паре специфических мифриловых клинков, которые мы закрепим на ударных конечностях, и мифриловые набалдашники на жвала. В итоге в нашем распоряжении окажутся живые танки, способные справиться с перерожденными мобами. Сказать, что от такого усиления местные охренели, это ничего не сказать. Пришлось пообещать лично казнить каждого, если кто-то попытается под шумок убить эту зверюгу, так как, согласно сложившейся традиции, такой воинский подвиг принесет бойцу славу и почет. Закончив доукомплектовывать акромантулов дополнительным оборудованием, мы с Аленой завалились спать. План действий давно согласован, вещи собраны, запас мифрила загружен на нашего ездового паука. Завтра с рассветом отряд выдвигается к границе с мертвыми землями. В эту комнату мы больше не вернемся. Когда обнаженная Алена залезла ко мне в ванну, я не удивился. Эта мысль уже давно поселилась в ее голове. Уверена, решил все же уточнить я. «Андрей, заткнись и поцелуй меня», совсем не по-принцессски ответила девушка, тело которой в предвкушении слегка подрагивало. «Ну а я что?» Заткнулся и поцеловал. «Эх, видать, не судьба сегодня нормально отдохнуть. Ну ничего, к границе будем ехать еще пару дней, отосплюсь по дороге. Возьмешь меня в жены, если так и не получится отыскать путь домой?» Вроде бы в шутку спросила Алена уже перед самым рассветом, когда мы лежали в обнимку на скомканной постели. «Тебе уготована намного более великая судьба, чем брак с провинциальным корольком, причем даже не в своей реальности. Ты рождена править огромной звездной империей, которую сделаешь великой. Наша встреча не случайна, но это всего лишь одна ступенька на твоем пути. Ты обязательно вернешься домой, когда получишь необходимые знания. Вернее, ты их уже получила. Ты говоришь о конструктах и печатях?» Очень внимательно меня выслушав, спросила Алена. «Не только», — покачал головой я. «Теперь ты знаешь об угрозе системы и не допустишь ее появления в своем измерении. Ну а если она все же сможет просочиться, то вы сможете дать отпор даже эмиссару. Кровь помнит все, и в случае необходимости может пробудиться». Алена ничего не ответила, но поняла, о чем я говорю. «Нам пора», — нарушил тишину я и, мягко отстранив от себя девушку, поднялся с кровати. «Ты не ответил на мой вопрос», — тихо проговорила девушка моей спине. «Мой ответ тебе известен», — не оборачиваясь, сказал я. «Ты всегда будешь жить в моем сердце». «Но», — грустно хмыкнула принцесса, без всяких «но», повернувшись к обнаженной такой прекрасной девушке, ответил я. «Такие, как я, разучились любить. Время и сотни прожитых жизней выжгли во мне это чувство. Я любил сотни раз, я помню всех, кто поселился в моем сердце. Когда приходит время уходить, там», — я постучал по левой части груди, — «остается кровоточащий рубец. Но я ни о чем не жалею. Все, кто поселился в моем сердце, всегда будут со мной, они делают меня сильнее. Огнева Алена, ты живешь в моем сердце. Вот мой ответ на твой вопрос. Прости, но другого я дать тебе не могу. Я рада, что мы встретились с тобой, Андрей, и ни о чем не жалею», — немного помолчав, ответила Алена. «Клянусь тебе, что если судьба разлучит нас, то наш ребенок не будет знать нужды ни в чем. Я расскажу, каким великим человеком является его отец. Ты ведь об этом намекал, когда говорил, что кровь помнит все». «Ее», — улыбнулся я. «Назови девочку Киара», — вместо ответа проговорил я и продолжил одеваться. «Киара», — улыбнулась Алена, — «мне нравится». «Что означает это имя?» «Толкование двойственное», — ответил я. «С одной стороны, это слово означает яркое, светлое, чистое, но есть и иной вариант, темный. У меня это имя ассоциируется с красотой, яркостью и интригующей загадочностью. В общем, темная красавица. Мне нравится», — подытожила Алена. «Ты считаешь, что мы вскоре расстанемся?» «Я не исключаю такой вероятности», — поправил девушку я. Постичь замыслы богов не под силу простым смертным. Ладно, может быть, не таким уж и простым, усмехнулся я, когда увидел язвительную физиономию девушки. Ты собираешься одеваться, нам выдвигаться через полчаса, а у тебя еще косметичка не собрана. Что, решила оставить свой набор боевой раскраски дочерям Варкара? Только через мой труп. Тут же вскочила с постели Алена и начала обнаженной молнией метаться по комнате. В итоге мы опоздали лишь на 5 минут, что, на мой взгляд, можно охарактеризовать одним емким словом – чудо. Как и полагается королю, Харей вместе со своими герцогами возглавил опасную вылазку. Смерив взглядом экипировку бойцов, удовлетворенно кивнул. На каждом, несмотря на жару, был надет стальной нагрудник, а кожа прикрыта одеждой из толстой шкуры, ведь так риск подцепить от нежити заразу гораздо ниже. Харей скомандовал начать движение и первым пришпорил своего коня. За 2 дня пути не случилось ничего особо интересного. Мы продолжили прямо на ходу шлифовать детали предстоящей атаки и согласовывать действия. Я сразу предупредил новоиспеченного короля Виталий, что мы с Аленой заранее займем оговоренную позицию и будем дожидаться оттока нежити от Зиккурата. Полностью доверять этим людям и полагаться на их порядочность не стал. Уж кем-кем, а наивным дурачком я не был, поэтому на данный момент нормально функционирует только оружие верных мне акромантулов. Клинки же остальных бойцов я обещал активировать, когда Харей выполнит свою часть сделки, ну а потом мы будем ждать короля рядом с Зиккуратом и только там, рядом с порталом в наш мир, передадим ему секрет активации оружия против мертвых. Ожерелье, защищающее от перерождения в нежить, я королю передал, а он уж пускай сам распределит их среди своих приближенных. Остальные будем изготавливать в обмен на мифрил. Ну да, немного не по-пацански так обламывать партнера и говорить, что все необходимое уже и так у них есть. Но, с другой стороны, если он не собирался нас кидать, то и возмущаться смысла нет никакого. Тем более, что в перспективе маячит долгое и плодотворное торговое сотрудничество, а возможно, и не только торговое. Ну а там, коли Харей пожелает, можно и на нашу сторону прогуляться. Пусть своими глазами увидит другой мир и убедится в правдивости моих слов. Глядишь, и моб какой на горизонте появится, и тогда я продемонстрирую ему мощь магии во всей, так сказать, красе. Покладистее будет в будущем. До скорой встречи, Ваше Величество, учтиво склонив голову, чтобы придать Харею больший статус, проговорил я, затем вскочил на своего паука, и мы с Аленой начали удаляться от основного лагеря отряда. Всю ночь мы проведем в пути, чтобы оказаться сбоку от основного места событий, а возможно, и вовсе удастся обогнуть Зиккурат и ударить со спины. Тут все будет зависеть от концентрации нежити. Моя маскировка в таких условиях работает с большим скрипом и жрет довольно много энергии, а еще надо на бой запас оставить. «Не подведут?» – спросила Алена, когда мы отъехали подальше. «Не должны», – пожав плечами, ответил я. «Ну а там, кто знает, чужая душа, потемки. В случае чего будем искать другой способ выбраться, но мне кажется, что Харей, человек слова, моя чуйка редко ошибается в таких делах. Ладно, в любом случае мы сделали все, что могли. Осталось только дождаться рассвета и понаблюдать за развитием событий. Глава 10. Зиккурат. Ночь прошла нервно. Чтобы не привлекать внимание засевших в Зиккурате некромантов, приходилось маскировать не только свои жизненные потоки, но и паука прикрывать. А на это уходило много такой дефицитной в этом мире силы. Повезло еще, что по мере приближения к логову повелителей плоти концентрация эманаций смерти постоянно росла и удавалось немного восполнять потери. Остановились с рассветом. Паучок подготовил на стволе высокого и относительно прочного дерева на окраине леса кокон, который и стал нашим наблюдательным пунктом. Заходить на костяное плато мы не стали, чтобы не спалиться раньше времени. Сколько же народу извели эти изверги? Сжав кулаки от ярости, прошипела Алена, глядя на горы разбросанных повсюду костей. «Плата за бессмертие порой бывает очень высокой», — ответил я. «За вот такую псевдожизнь переродившиеся в личей люди разрушили свои души, а от бездушных тварей не стоит ждать ничего хорошего, их надо просто уничтожать. Чем я с огромным удовольствием и займусь», — проговорила девушка, в глазах которой полыхало пламя. «Если Харей выполнит свою часть сделки», «Конечно», — добавила она, — «через пару часов узнаем», — хмыкнул я, — «как раз должно хватить времени, чтобы восполнить запас энергии. Фон эманаций смерти тут значительно выше. Мертвое воинство начало восставать лишь через 3,5 часа, когда мы уже практически потеряли надежду и начали обсуждать альтернативные варианты добиться нужного результата. Чисто в теории, можно усилить паука и прорваться через армаду нежити с боем, но долго в таком режиме акромантул не проживет, и тогда на схватку с личами останется слишком мало сил, потому как на восстановление времени точно не хватит, но не потребовалось. Видать, у Хария возникли непредвиденные заминки, такое бывает. Сосредоточившись, я зачерпнул немного силы и направил разрушительный импульс на печать своего клинка. Я привязал блокирующие руны к этой печати, и после ее разрушения силу мифриловых клинков более ничего не сдерживает. Лезвия клинков сейчас должны стремительно наливаться синим свечением. Все, оружие активировано, прокомментировал свои действия я. Повелители плоти должны напугаться появлению отряда, с легкостью разносящего в труху их мертвое воинство, до мокрых штанов и бросить все силы на ликвидацию этой угрозы. Вон как бодро зашагали скелетики. Я бы даже сказала, забегали, улыбнулась Алена. Эпичную картину успешного перемещения орды нежити мы лицезрели минут 20, а когда поток мертвых ослаб, рванули к зиккурату. Мой паук, вокруг которого на приличной скорости вращались три десятка рунических дисков крови, буром пер вперед и разваливал на части зазевавшихся мертвяков. Движением рулила Алена, а вся моя концентрация была направлена на поддержание работоспособности заклинания. Повелители плоти опомнились, только когда мы приблизились к зиккурату практически вплотную. Все их внимание было явно сфокусировано на битве со вторгнувшимся в мертвый лес отрядом Хария. Угрозу с тыла они заметили далеко не сразу. Из зиккурата нам на перехват выскочил элитный резерв, который некроманты, по-видимому, оставили для своей защиты. Как минимум 500 продвинутых, по местным меркам, тварей, которых с большой натяжкой, но уже можно называть гомункулами, были изготовлены из серьезных мобов, что прошли через портал и оказались в этом мире. Огромная сила, надо признаться. Не уверен, что жрецам культа крови под силу справиться с такими изделиями некромантов. Небось пятерка повелителей, что обосновалась на вершине зиккурата, уже холила и лелеяла надежду захватить с их помощью власть среди подобных себе, но не судьба. Начинаем работать в полную силу, приказал я, и Алена, кровожадно улыбнувшись, потянулась к заранее зажженному факелу. Отщипнув от бушующего пламени небольшой огонек, девушка увеличила его в размерах, сформировала огненное копье и метнула в толпу некротических отродий. Заклинание пробило тело первой твари, которая тут же осыпалась грудой костей, а потом врезалась во вторую, с тем же результатом. Сильна чертовка, успел отметить я перед тем, как метнул собственное копье, кровавое, ударил навесом. При подлете заклинание разделилось на десяток шипов и обрушилось на плотную массу нежити, прикончив разом штук 7 тварей. «Ах ты так!» – озорно улыбнулась принцесса и запустил вперед стену огня. В нашем мире это заклинание выглядело бы гораздо более эффектным, но даже двухметровой высотой пятиметровой длины стена бушующего пламени спалила пару десятков закованных в сталь костяков. «Побереги силу!» – погрозил пальчиком разбушевавшейся девушке я, на что та показала мне язычок и продолжила поливать твари заклинаниями. Паук яростно заверещал и располосовал первую тварь боевыми секаторами из магической стали. Эх, знал бы кто-нибудь, чего мне стоило внедрить в акромантулов поведенческие матрицы с набором боевых навыков. Давненько я так не изворачивался. Ну да ладно, справился в итоге. Мой клинок вспыхнул алым, я спрыгнул со спины паука и начал прорубаться сквозь толпу нежити. Магией пользовался по минимуму. Мы договорились, что основная нагрузка во время прорыва ляжет на Алену, паук подстрахует, а я оставлю энергию на бой с личами. Упокоить таких тварей не так просто. Тут мало раскроить череп, надо еще разорвать связь искалеченного осколка души с мертвым телом. Меня вообще удивляет, что в этом мире нашлось столько ненормальных, что пошли на такой противоестественный шаг и завершили ритуал перерождения. Вселенная милостива к оступившимся и почти всегда дает шанс отыграть все назад. Пока лич не закрепил перерождение, окропив себя кровью живых, он может отказаться от такой псевдожизни и получить шанс собрать свою душу, но это очень непросто и сопряжено с большими страданиями. Мой клинок разил мерзких тварей, а Аленка добавляла огнем. В какой-то момент я аж залюбовался девчонкой, настолько прекрасно выглядела воительница, объятая оранжевым пламенем. Эх, все же немного жаль, что она из другого мира и ею уготована великая судьба. У нас могло бы что-то получиться. Паук прикрывал левый фланг, потерять его нельзя. В сидельных сумах запас мифриловых слитков, без которых изготовить антимагический барьер не представляется возможным. Действуй, приказал я Алене, и та тут же зажгла вокруг нас кольцо огня. Ментальный приказ, и паук, схватив меня жвалами, раскрутился на месте и отправил в полет над головами оставшихся тварей. Подав немного энергии на антигравитационный конструкт, подправил траекторию движения и замедлил падение. Маневр удался. Приземлившись на свободном от нежити участке пространства, я рванул к Зиккурату. Теперь между мной и личами больше никого нет. Мышцы натужно взревели и понесли меня вперед. Некроманты на вершине Зиккурата занервничали, и в меня полетели изумрудные сгустки смертоносной энергии. Эх, слабаки, куда вам до умелого мага крови? Поначалу я попросту уворачивался от вражеских заклинаний, а когда расстояние сократилось, начал принимать их на рунические защитные диски. Вернее, даже не принимать, это тратит много энергии, а встречать вражеские залпы под определенным углом и отбивать в сторону. Так расход энергии значительно сокращается. У самого основания Зиккурата личи предприняли очередную попытку меня остановить. Совокупный ментальный удар мог бы свалить любого местного мага, но я лишь тряхнул головой, прогоняя остаточный фон, и начал восхождение на вершину. Вот тут повелители плоти занервничали уже всерьез. В ход пошел весь их небогатый боевой арсенал. Трое продолжили осыпать меня сгустками некротической энергии, а еще двое попытались задержать более хитрым способом. То и дело на моем пути появлялись костлявые руки с намерением схватить и удержать на месте. Нет, они реально рассчитывают, что такой фокус сработает. Наивные маги все же тут и не пуганные. Вместо того, чтобы уносить свои мертвые кости подальше, спокойно стоят на вершине и ждут своей окончательной смерти. Что же, нельзя заставлять врагов ждать. Напитав свой клинок духовной силой, развалил череп первого лича и заметил, как в серое небо тут же улетел зеленоватый дымок. Эта частичка оскверненной души, которая давала этому существу псевдожизнь, наконец обрела свободу. Есть и другой способ убить лича, которым я уже поделился с Хареем, но разводить костер и сжигать предварительно расчлененное тело некроманта сейчас точно некогда. «Кто ты такой?» – свирепо зашипел один из пока еще оставшихся в живых некромантов. «Тот, кто оборвет твою вечность», – ответил я и, отбив очередной зеленый сгусток, снес голову второму личу. Больше со мной говорить не стали. Тройка некромантов схватилась за свои посохи и набросилась на меня с разных сторон. «Мда, ну как дети малые?» Куда им до опытного воина? Во всем же нужна практика, а я сильно сомневаюсь, что возомнившие себя местными башками личи сильно утруждали себя тренировками. Какой в этом смысл, когда всегда есть орда прислужников, беспрекословно выполняющих любые приказы? В общем, бой продлился недолго. Усиленные кусками мифрила посохи хоть и держали удар моего клинка, но вот кости личей к такому подвигу оказались неспособны. 3 минуты. И 3 новых осколка искалеченных душ обрели свободу, и шум близкой схватки моментально стих. До моих ушей донесся лишь скрежет рухнувшего на землю металла, а потом Зиккурат задрожал и начал разваливаться. Со смертью личей иссякла и магия, скрепляющая тысячи черепов в единое целое. Тяжеленный алтарь, собранный из 1000 кусков оскверненного многочисленными жертвоприношениями мифрила, нам с Аленой пришлось в буквальном смысле откапывать. Благо, делать этого руками не требовалось. В нашем распоряжении есть магия, но позитива нам это занятие все равно не добавило. Трудно отделаться от мысли, что каждый череп – это оборванная человеческая жизнь. «Жги эту погонь, а я добавлю», – скомандовал я Алене. С рук девушки тут же сорвалось оранжевое пламя и ударило в алтарь. Я включился в процесс и добавил магии крови с примесью божественной силы и энергии, незапятнанной в непотребствах души. В результате получился очищающий огонь, что способен обезвредить любую гадость. Жаль, что пропитавшийся некротический заразой мифрил в ближайшее время использовать не получится. Очищающий огонь сделал его относительно безопасным, но все равно лучше прикопать его поглубже, чтобы никто не нашел. Так и фонить от него будет не так сильно, что приведет к разблокировке межмирового портала. На формирование глубокого колодца у меня ушла вся оставшаяся энергия. 100 метров вполне достаточно, чтобы никто не смог найти и поднять на поверхность оскверненный металл. Ну а местным придется организовать где-нибудь могильник и свозить туда зараженную руду. Харея я об этом предупредил отдельно и красочно расписал, что случится, если он решит сделать из такой руды оружие. Мифрил – это уникальный минерал, он очистится сам лет за 100. По слабому синеватому свечению руды всегда понятно, пригодна ли она для созидательной деятельности. Как только алтарь провалился под землю и я засыпал колодец, медленно, как бы неохотно, проявился угольно-черный квадрат портала. С этой стороны он был такого же размера, приблизительно 4 на 4 метра. Мы подошли к так и оставшемуся на прежнем месте обрубку тела стирателя, который только и мог, что клацать челюстями и вращать глазами. Хаем, а ведь его сознание все это время было заперто в этом мертвом теле. Вон с какой мольбой на меня смотрит, и ведь не важно ему сейчас, что я Бак и мы находимся по разные стороны баррикад. Я вполне могу оставить его в таком состоянии. Перерождение в нежить отменить невозможно даже с нашей стороны. Всего-то и надо, что попросить Харе увести этого мертвяка подальше от портала, а потом закопать поглубже, и тогда активированный зов перестанет работать. Заслуживает ли стиратель такой участи? Несомненно. Поступлю ли я с врагом так? Росчерк меча, и череп стирателя разваливается на две части, а мы с Аленой перестаем ощущать исходящий от мастера зверей зов. Стиратель отправился обратно к системе. Никогда не любил пытки, а по-другому назвать то, что с ним происходило, нельзя. «Почему ты отпустил его?» – спросила Алена. «Он работает на врага и теперь сможет вернуться, пусть и в другом обличье. Никто не заслуживает вечных мук», – серьезно посмотрев в глаза девушке, – ответил я. «Даже враги. Мироздание такое не любит и наказывает. Пусть не в этой жизни, а в следующих, но кармический откат догонит. Оно тебе надо, страдать из-за всякой падали?» Алена задумчиво хмыкнула, но как-то комментировать мои слова не стала. Тем более, что и Харей с двумя своими герцогами и небольшой свитой показался на горизонте. «Гости из другого мира, значит», — ехидно оскалился Варкар, доспехи которого были изрядно помяты и пробиты в нескольких местах, а на шее висел защитный амулет на цепочке. «Ну как-то так», — ухмыльнулся в ответ я. «Не держи зла, если бы я увидел, что ты потянешь роль короля, то открылся бы раньше». «Я не в обиде», — отмахнулся Бугай. «Надо было больше времени уделять воспитанию детей, а не служанкам юбки задирать, да в походах пропадать. В этом ведь основная проблема», — вопросительно поднял бровь он. «Отчасти, не стал отрицать очевидное я. Теперь у вас есть шанс отстоять свою независимость, а мы поможем». «Ну что, ваше величество», — перевел я взгляд на Харея, — «наши договоренности остаются в силе. Готовы наладить торговые отношения с иномирным королевством?» «В силе, ваше величество», — отплатил мне той же монетой Харей. «Устроишь нам небольшую экскурсию на ту сторону, а то больно уж любопытно». «Без проблем», — улыбнулся я. «И ты отпустишь нас домой, так и не узнав секрет активации оружия против мертвых?» Вдруг понял, что меня смущает, и спросил я. «Я давно понял, что никакая активация оружия из мифрила не нужна», — вернул мне улыбку Харей. «Ты специально наложил сдерживающие силу этого металла руны, чтобы подстраховаться. Так что все наши договоренности я считаю выполненными». По округленным глазам Варкара и Алармы я понял, что король не поделился своими догадками с герцогами, и они шли в бой в неведении. «Очень рад, что не ошибся с выбором», — посмотрев в глаза коллеге королю, проговорил я. «Дайте нам 5 минут, чтобы оценить обстановку по ту сторону. Если угрозы нет, закину в портал какой-нибудь предмет, и тогда можете заходить». «Договорились», — кивнул Харей. Первым в портал направил паука, потом я взял Алену за руку, улыбнулся ей, мол, готова вернуться домой, получил улыбку в ответ, и мы синхронно сделали шаг вперед. Пространство мигнуло, неподалеку появились очертания полуразрушенных зданий, в сосредоточии хлынул океан магической энергии, и по всему телу начало разливаться тепло, изголодавшиеся по мане клетки организма буквально заурчали от удовольствия, но мне было на это плевать. Сердце резануло болью, потому как моя рука теперь вместо теплой ладошки Алены сжимала пустоту. Девушка не появилась вместе со мной, и по грустному вздоху богини, который послышался в голове, я понял, что больше никогда не увижу огневу Алену. Предчувствие меня не обмануло. Иномирная принцесса получила от меня все необходимое, и тень нашла лазейку, чтобы отправить ее домой. Я специально не делился своими подозрениями с Аленкой. Сильно сомневаюсь, что она добровольно вошла бы со мной в портал, если бы на горизонте маячила вероятность нашей разлуки. Даже через нереально огромное расстояние, которое теперь нас разделяет, я почувствовал отголосок боли Алены, когда та осознала, что вернулась домой одна, и из моего глаза показалась одна единственная слезинка. На сердце образовался еще один небольшой кровоточащий рубец. Поставленное богиней на паузу время,